Дорогой друг, вам крупно повезло. Вы держите в руках шедевр мировой литературы. Шедевр издан микроскопическим тиражом на деньги автора, который исподволь, из года в год берег копейку, экономя на жизненно необходимом хлебе, водке и бане. Вне всякого сомнения, в дальнейшем книга будет переиздана сотни и даже тысячи раз. И лавровый венок непременно увенчает лысую голову автора. Гимны будут слагать в его честь. И в свое время в окрестностях родного города ему непременно поставят памятник из мраморной крошки, изваянный умельцем-гробовщиком, с переведенной в камень идиотской фотографией, на которой нос будет на лбу, один глаз безумно вытаращен, а второй и вовсе исчезнет, потому что доморощенный скульптор поместит его на ж... А она в каменной фотокопии, конечно же, представлена не будет. Вы, кажется, еще сомневаетесь. Вы, кажется, не верите, что лоб в лоб столкнулись с гением. Мне жаль вас. Вам ничего больше не остается, как прочитать эту захватывающую книгу от корки до корки. Итак, начинайте. С Богом. Ваш Роберт Петрович Пинчер, писатель. Божьей милостью. Глава первая. Медведиха и ее обитатели. Люди, как явствует из ниже изложенного, малопьющие, но многоинтеллигентные. Странная это была деревня Медведих. Раскинулась она на взгорье, выпукло и упруго поднявшимся из земли среди взъерошенных лесом холмов и лоскутных полей. И была эта Медведиха центральной усадьбой колхоза «Вперед к коммунизму». По правде говоря, не всегда так назывался этот колхоз. Ходят слухи, что в начале 30-х, когда вся страна вздыбилась в припадке коллективизации, местный крестьянин, некто Спиридон Козлов, предложил назвать данное хозяйство «красным муравейником». Предложение это было всеми с восторгом принято и даже одобрено высшим районным начальством. Но уже совсем скоро, перед самой войной, Спиридон Козлов сгинул где-то на Соловках, а красочное и сочное название колхоза было заменено бесцветно-серым, казенно-прикладным. Но дело, конечно, не в названии и даже не в Спиридоне Козлове, а дело в том, что время от времени происходило в этой деревне нечто крайне непонятное и даже чудесное, что далеко не всегда можно было объяснить примитивными законами физики. Одни находили в этом бесовское, другие, а их было абсолютное большинство, напротив, божественно-ангельское. Да и могло ли быть место бесу в деревне, где стояла удивительная церковь со сказочными синими в ярко-золотистых звездах маковками? Подобно соску на упругой девичьей груди, венчала она собой деревенский холм, гордо возвышаясь над серенькими бревенчатыми домишками. Священствовал всей церкви отец Серафим, в миру Даниил Заплаткин. И был он тоже удивительным человеком, поскольку приобщился к Господу Богу на высоте 10 000 метров, когда, будучи военным летчиком, вспарывал поднебесье острым клювом сверхзвукового истребителя-убийцы. Кроме того, обладал отец Серафим восхитительной медно-красной гривой, плавно переходящей в такую же густую проволочную бороду. Спустившись на землю и получив приход в Медведь, Даниил Заплаткин тихо запил. Возможно, произошло это вследствие ухода его из поднебесья, а значит, удаления от Господа Бога. Возможно, и потому, что окружало Медведиху Удивительная природа, располагающая к миросозерцанию. А миросозерцание каждый из нас понимает по-своему. Паству отца Серафима составляли не только окрестные полуглухие старушки, но и люди интеллигентные, зачастую не вписывающиеся в общий ряд. И в этом также не было ничего удивительного, потому что служила Медведиха местом ссылки спившихся интеллигентов из больших и высококультурных городов. А многие умные и незаурядные люди приезжали сюда и добровольно, понаслышавшись о лесных красотах Медведихи, а также о местной речке с яснозвонким названием Пречистокаменка, изобилующей всякого рода рыбой, а также большими раками. Вся эта спившаяся и еще не успевшая спиться интеллигенция частенько коротала вечера у бывшего профессора, а ныне бодрого пенсионера Николая Ивановича Солнышкина. Здесь они обсуждали качество местной водки, называемой почему-то придворной, с этикет, которой нагло-похотливо глядела дама в высокой прическе, а также спорили они о всякого рода мировых проблемах. В ходе этих высокоинтеллектуальных дискуссий водка, как правило, выпивалась вся и признавалась мерзкой, а мировые проблемы – совершенно неразрешимыми, ведущими ко всякого рода катаклизмам. А поскольку сейчас на улице теплый июльский вечер, и из окон домика Николая Ивановича Солнышкина несется веселый гвалт, зайдем и мы к бывшему профессору, а ныне здравствующему пенсионеру. Скромно постоим у порога и послушаем, о чем говорят умные и многоинтеллигентные люди. Глава вторая. Беседа первая. Умных и многоинтеллигентных людей о человеке. Скажите, Петр Петрович, вы могли бы покрыть свинью? Неожиданная отрыжка, больше похожая на рев, оборвала фразу и бросила тщедушного и весьма пьяного заведующего сельским томом культуры Льва Абрамовича Кениса на заставленный закусками стол. За такие разговоры, Лев Абрамович, можно и по морде. Дубоватый, но прямолинейный председатель колхоза «Вперед коммунизму» Петр Петрович Лихобабенко отставил стакан с водкой и даже привстал с табурета. Когда-то, будучи еще желторотым зоотехником, брякнул Петр Петрович с высокой трибуны районного совещания, что их колхоз богат молоком и яйцами. Молоко сразу куда-то ушло, остались одни яйца. С тех пор, если кто-нибудь переспрашивал собеседника, а кто такой Лихобабенко, то неизменно получал ответ: это тот, что яйцами богат. Петр Петрович это знал и болезненно воспринимал даже малейший намек на свое богатство. «Я не то хотел сказать», — поспешно заблеял восставший из салатов Кеннис. «Я хотел сказать, что уже сейчас ученые могут все, даже свинью покрыть шерстью». «Идиоты!» — незлобиво вставил отец Серафим, наполняя граненый стакан водкой. «Кто идиот?» — уставился на него Лев Абрамович. «Ученые!» «Идиоты!» — мягко пояснил батюшка. «Почему?» Кеннис сбился на визгливый фальцет. «Потому», — по-прежнему миролюбиво пояснял отец Серафим, «что какое бы открытие ни сделали ваши хваленые ученые, оно тут же оборачивается против всех. Человек похож на трехлетнего пацана, которому дали в руки заряженный автомат, Вот он и палит. Батюшка нацепил на вилку соленый огурчик. Палит во все стороны. Так уж и во все, перестав жевать, обидчиво поджал губы бывший профессор. Я вот где-то читал, что человек достоин технологии, похожей на чудо. А разве свинья, покрытая шерстью, или, скажем, клубника на полюсе, это не чудо? Человек становится Богом. Он уже не создает, он созидает. Николай Иванович, отец Серафим с досадой крякнул и влил в луженую глотку добрый стакан придворной, затем с хрустом раскусил огурчик, пожевал немного, наклонив голову, точно к чему-то прислушиваясь, и вдруг, обращаясь к Солнышкину, неожиданно спросил: «У вас есть на огороде капуста?» «Есть», — оторопело кивнул профессор. «Так вот», — задумчиво продолжал батюшка, — «продайте, Николай Иванович, вашу капусту. И на вырученные деньги езжайте в Италию. Там вдруг громыхнул он так, что сидящие за столом вздрогнули. Там в Сикстинской капелле посмотрите заблуждения величайшего из великих Микеланджело. Человек — Бог. Человек над космосом». Батюшка сделал театральную паузу и тихо продолжил. «Засранец ваш человек. Он и в сортир не может сходить без разрешения матушки своей природы». «Позвольте», — снова послышался пьяный фальцет, «заедьте также в галерею Уффици». Не обращая внимания на возмущенного Кенниса, продолжал отец Серафим: «И хотя бы одним глазком взгляните на Боттичелли «Рождение Венеры». Взор его затуманился отрешенно. В этой картине все. Радость появления на свет, сладость Божьего мира и печаль неизбежной смерти. Микеланджело лгал, Боттичелли говорил правду. Отец Серафим замолчал некоторое время, грустно смотрел на опустевшую бутыль придворной и затем просто закончил. А суть, ребята, заключается в том, что, покушаясь на Божье, люди берут на себя непосильную ношу. И если человек одевает свинью в баранью шубу, то, поверьте, это одинаково плохо и для свиньи, и для человека. За столом на минуту воцарилось молчание. Все то ли были поражены глубиной мысли отца Серафима, то ли уже одурели от придворной. Затянувшись в тишину, громко икнув, прервал Лихобабенко. Все тут же повернулись к нему. «Я с вами совершенно согласен», — порозовел от всеобщего внимания Петр Петрович. «Несмотря на большое развитие науки, в природе еще много загадочных явлений. Взять хотя бы нашу медведиху. Намедни конюх Лумумба Иванович видел сияние, а потом что-то полетело. Я думаю, это НЛО. Накушался он, скромно заметил Николай Иванович. Об этом вся деревня знает. А летел в него чугунок, который баба его запустила, дополнил пьяный Кеннис. Это НЛО так его по башке долбануло, что он до сих пор забинтованный ходит. Значит, НЛО это чугунок, — засмеялся Лихобабенко. А я и не знал. Петр Петрович смеялся все громче и громче, так вкусно и заразительно, что вначале недоуменно глядевшие на него собеседники невольно заулыбались и стали ему вторить. Вскоре из открытого окна домика Солнышкина гремел такой хохот, что соседская коза Машка, дожевывавшая в огороде Николая Ивановича капусту, предназначенную для командировки в Италию, испуганно заметалась вдоль забора. Между тем смеркалось. Гости еще немного покаляков о том о сём, и, решив, что сегодня водка как никогда была мерзкой, начали расходиться по домам. Отправимся и мы, но не домой, а в чистое поле, туда, где прибывает колхозный конюх Лумумба Иванович Сивоглазов, о котором совсем недавно в суе упоминалось за дружеским столом. Глава третья. Удивительное происшествие, случившееся с колхозным конюхом Лумумба Ивановичем Сивоглазовым. В нескольких километрах от Медведихи по песчаной, хорошо укатанной дороге, скрипя и покачиваясь, ехала телега, влекомая старой кобылой Нюркой. В телеге на хрусткой соломе возлежал колхозный конюх Лумумба Иванович Сивоглазов. Лумумба Иванович вовсе не был негром или мулатом. Непривычное же русскому уху имя он получил при следующих обстоятельствах. Когда в семье Сивоглазовых случилось прибавление, отец семейства, Иван Иванович, тоже работающий в колхозе конюхом, ушел в веселый запой. А поскольку Сивоглазов-старший, понаслушавшись радио, был страстным сторонником освобождения Черного континента, то незамедлительно потребовал назвать новорожденного Лумумбой. В ЗАГСе посмеялись, но просьбу его удовлетворили. В дальнейшем Лумумбе Ивановичу жилось нелегко. Не раз приходилось ему отстаивать свои африканские корни в драках, но он категорически отметал любые попытки называть его как-либо по-иному. Он был Лумумбой и гордился этим. Лумумбе Ивановичу мучительно хотелось выпить. Утолить жажду можно было в любую минуту, но слишком свежие еще были воспоминания о происшествии, случившемся несколько дней тому назад. Тогда Сивоглазов выпил совсем немного. Одну, но никак не более двух бутылок придворной. И вышел на крыльцо собственного дома для того, чтобы, как всегда, помочиться на нагло выперший рядом с тропинкой огромный лопух. Потомственный конюх вяло расслабленным взором окинул окрестности. Рука его привычно потянулась к ширинке, как вдруг Лумумбу Ивановича как будто толкнули. Он поднял голову, и сначала глаза его недоуменно расширились, затем побелели. Наконец, ужасающий вопль сотряс воздух. «А, сволочи, что творят гады!» То и дело, спотыкаясь, весь дрожа, как в лихорадке, Сивоглазов засеменил в избу и, размахивая руками, заорал: «Граня, родная, инопланетяне к нам, падлы, летят! На баранки!» И тут случилась беда. Супруга Аграфена Васильевна, от которой Лумумба Иванович за долгие годы совместной жизни не слыхал худого слова, то ли обрадовавшись прилету инопланетян, то ли испугавшись родного мужа с выпершими из штанов гениталиями, вдруг истерично завизжала и с непонятно откуда взявшейся сноровкой метнула чугунок. Сивоглазов упал, как подкошенный серпом колос. Лумумба Иванович потянулся к телеге, дотронулся рукой до марлевой повязки, перехватывающей голову, и поморщился. Воспоминания были не самых приятных. Сивоглазов с опаской посмотрел на ночное небо. Оно было лилово-бархатным и приятно ласкало глаз. Никаких баранок на небосклоне не предвиделось. Бог не выдаст, свинья не съест. решился наконец конюх и рукой приглушил тусклый бутылочный блеск. Теперь торопиться и вовсе было некуда. Сивоглазов вольготно развалился в телеге и, предоставив кобыле плестись, как ей вздумается, уставился в быстро темнеющий небосвод. На небе то здесь, то там неприметно загорались звездочки. Сначала звездочки были блеклые, но по мере того, как темнело, они разгорались все сильнее. Особенно яркой была одна крупная звезда. Телегу раскачивало на ухабах, и Лумумбе Ивановичу казалось, что он плывет по ночному небу. Это впечатление усиливалось тем, что большая звезда увеличивалась и разгоралась все ярче. Неприметно для себя Сивоглазов задремал. Снилось ему разное дребедень. Кобыла Нюрка, фыркая и кося глазом, ела из ясель овес. Затем на Нюркиной морде начали быстро отрастать усы, и она стала вылитым Петром Петровичем Лихобабенко. Петр Петрович страшно повел глазами и заорал гулко: «Ты опять нажрался, Сивоглазов! А лошадь где? Где лошадь? Я тебя спрашиваю, но...» Тут же он снова превратился в Нюрку и укоризненно заржал, тоскливо глядя на Лумумбу Ивановича. Холодный пот прошиб Сивоглазова. Он застонал и открыл глаза. С минут конюх в замешательстве смотрел перед собой, ничего не понимая. Затем закричал и вскочил на телеге. Лумумба Иванович смотрел вверх. Там в ночном небе медленно вращалась уже знакомая ему огромная баранка. Баранка была хорошо пропеченная, с золотистым отливом, а зернышки мак по ее бокам располагались в правильном шахматном порядке. Послышался тихий свист. Золотистая баранка стала медленно вращаться над ошалелым конюхом, все более увеличиваясь в размерах. Волосы у Сивоглазова встали дыбом. Он закричал изо всех сил и хлестнул кобылу Нюрку вожжами. Старая Нюрка, едва тащившая телегу, остановилась в недоумении. Впервые за долгие годы хозяин ударил ее. Но удары один хлеще другого сыпались на лошадиный круп. Тогда Нюрка взбрыкнула задом, хряпнула по телеге так, что та затрещала, и понесла. Телега мчалась по ровной, как стол, дороги. Лумумба Иванович кричал что-то невнятное, хлестал и хлестал лошадь, страшась посмотреть вверх. Только пролетев около километра, он осмелился поднять глаза. Но тут же в ужасе опустил их. Баранка стала гигантской. Конюх со своей кобылой находился в самом ее центре и мчался к золотистому сияющему боку, на котором маковые зернышки уже превратились в черные горошины. Это было последнее, что довелось увидеть Лумумбе Ивановичу. Что-то треснуло в бешеном чащейся телеге. Конюх подбросила и, как ненужную пробку от бутылки, швырнула в придорожную канаву. Очнулся Сивоглазов от того, что рядом куковала кукушка. Кукушка куковала хрипло и устало. Казалось, сейчас она допоет свою занудливую песню и отдаст Богу душу. Лумумба Иванович лежал на продырявленном диване в своей избе. На стене громко тикали ходики. Это из них вылетала занудливая кукушка. Стрелки показывали половину девятого. Солнышко брызгало в окошко яркими лучами. «Проспал», — с горечью подумал Сивоглазов. «Тот все удивятся на работе. Лумумба Иванович опоздал. Кои-то веки». Он попытался вскочить с дивана, как это делал обычно по утрам. но тупая боль жгутом свела тело. «Граня!» — простонал он. Однако тишину нарушало лишь мирное тиканье ходиков. Скрипнула дверь. В сенях загремели тяжелые мужицкие сапоги. Мягко хлопнула входная дверь, обитая войлоком. Сапоги прогрюкали по избе, и над Лумумбой Ивановичем склонилась усатая голова Лихобабенко. «Ты опять нажрался, Сивоглазов!» Председательские усы зловеще зашевелились. «А лошадь где? Где лошадь? Я тебя спрашиваю!» Хлопнула войлочная дверь, и Лумумба Иванович наконец-то услышал легкие шаги Аграфены. «Петр Петрович, не трогайте его. Он больной, всю ночь бредил. Какая баранка лошадь испугал». «Какая баранка?» — усмехнулся Лихобабенко. «Которую он закусывал, что ли?» И зловеще заключил. «В общем так, все убытки колхозу возместишь. А болеть будешь за свой счет». Тяжелые сапоги прогромыхали по избе, председатель ушел. И Лумумба Иванович почувствовал, как жгучие капли падают ему на лицо. Это плакала Граня. Глава четвертая. Веселый бультерьер и его веселые попутчики. По дороге, подминая черный асфальт, лихо мчался газончик-фургон с размашистой надписью на борту «Почта». Мимо пролетали телеграфные столбы, проплывали поля и перелески, однако машина аккуратно тормозила у автобусных остановок, даже если грачи и не поднимали голосующих рук. Впрочем, попутчиков было немного. Лишь две девицы, изредка перекидываясь фразами, поглядывали в окошечко фургона. Очередной поворот, и жизнерадостный шофер чуть было не выпустил баранку из рук. На обочине стояло черт знает что. Черт знает что выглядело просто и незатейливо. Из огромных армейских сапог, как из больших цветочных горшков, тянулись две ножки-тростиночки. Они срастались под семейными небесно-голубыми трусами, по которым весело пробегали ярко-зеленые молнии. Далее шел куцый военный китель с полами, болтающимися чуть не под мышками владельца, и драная в клочьях серой ваты шапка. Словом, одет был голосующий незнакомец, как в конец опустившийся бомж. Однако невольная оторопь брала свежего человека при первом же взгляде на его физиономию. Она одновременно напоминала и барана, и добродушную собаку породы бультерьер. Вытянутая вперед горбатая морда поросячьими глазами уныло смотрела на дорогу. «Точно противогаз всю жизнь не снимал», — мелькнуло в голове у шофера. «Такого брать нельзя». Но, вопреки сделанному выводу, к удивлению и даже страху водителя, нога его как бы сама собой нажала на тормоз. Машина, мчавшаяся на всех парах, остановилась так резко, что в фургоне загрохотали ящики и послышался визг девиц. «До Медведихи довезешь?» Голос бультерьера то скрежетал, как железо по стеклу, то визжал циркульной пилой. «Нет!» — изо всех сил хотелось крикнуть шоферу, но губы сами собой растянулись в доброжелательной улыбке. Он торопливо закивал головой, и зайцем, сиганув из машины, суетливо побежал отпирать фургон. «Прошу садиться!» Молодцевато вытянувшись во фрунт, и, не переставая самому себе удивляться, проорал шофер. благодарю, уже сел. Проскрежетало из глубины фургона. Шофер ошалело оглянулся туда, где же секунду назад стоял бультерьерный попутчик. Затем сломался пополам и стал вглядываться в полумрак фургона. Бультерьер уже сидел там. Шофер затряс головой, точно отгоняя наваждение, и деревянной походкой отправился к кабине. Между тем в фургоне жизнь била ключом. Противогазная рожа жизнерадостно знакомилась с девицами. «Здравствуйте, девушки! А почему от вас хлебом пахнет?» Без каких-либо вступлений завизжал он пилорамой. Девицы прыснули и залились смехом, будто им сказали нечто такое веселое, чего они в жизни никогда не слыхали. «А мы хлебопеки!» — бойко ответила одна с лицом сплошь усеянным веснушками, как солнечный бугор земляникой. «Врете вы все, Глафира Лумумбовна!» — радостно заорал веселый попутчик. «Вовсе вы не хлебопеки, а везете хлеб из райцентра, потому что в вашем сельмаге хлеба нет. Только вы на этот раз ошиблись и купили хлеб с тмином, который вы совсем не любите». «Ну и чутье у вас!» — жеманно вступила в разговор другая девица. «Только откуда вы знаете, как ее зовут? Вы что, уже встречались?» «Нет, не встречались!» — снова забушевал бультерьерный попутчик. «Но за сегодняшнюю встречу я предлагаю выпить весь тройной одеколон, который Глафира Лумумовна везет своему папаше Лумумбе Ивановичу для освежения. Лумумбе Ивановичу уже не надо освежаться. Он в пьяном виде грохнулся с телеги и весь переломанный лежит в больнице». Новый взрыв идиотского хохота прокатился по фургону и, отдаваясь от стенок, захлестнул кабину. Шофер запрядал ушами и, скосив глаза, еще сильнее нажал на газ. «Ну и шутник же вы!» — изнемогая от смеха, едва смогла выговорить Глафира Лумумбовна. «А я вовсе не шучу!» — вдруг обидчиво загнузил бультерьер. «Я очень серьезный мальчик, а вы мне не верите!» Огромная желто-зеленая сопля выпала из горбатого носа прямо на колени Глафиры Лумумбовны. Из поросящих глаз покатились слезы. Каждая величиной из грецкий орех. Все тело бедного бультерьера затряслось от горестных рыданий. «А вы мне не верите!» — в слезах и соплях повторял он. «Какие вы нехорошие!» Бультерьер трясся в рыданиях, а вместе с ним трясся весь фургон. Навзрыд плакали и девицы. В перерывах между всхлипываниями они наперебой утешали противогазную рожу, выражая немедленное желание не только опорожнить все одеколонные пузырьки Глафиры Лумумбовны и закусить тминным хлебом, но и даже налить какому-то неизвестному старшине пол-литра высококачественного тройного одеколону. Неожиданно машина дернулась, как припадочная, и остановилась. От сильного рывка двери фургона распахнулись, и перед взорами пассажиров предстала стоящая на обочине желто-зеленая мотоциклетка с застывшим рядом с ней суровым старшиной-гаишником. «Старшина Бордельеров, ваши права!» Сталью голоса резанул гаишник вывалившегося из кабины размякшего шофера. И тут шофер, 30-летний здоровенный мужик, зарыдал, как пацан-первоклассник, впервые получивший двойку, размазывая по лицу слезы и почему-то дыша ужасающим одеколонным перегаром, он доверчиво припал к бронированной мундиром груди старшины. «Простите! Простите!» — сотрясаясь в рыданиях, бормотал шофер. «Это не надо! Это зря!» — дрогнула было броня. Но тут же ноздри старшины трепетно-хищно раздулись. А что это от тебя, голубчик, одеколоном несет? Да ты никак пьян? И попутчицы тоже, — радостно заключил старшина, глядя на девиц. С Глафирой Лумумбовной и ее подругой действительно произошли разительные перемены. Они не только не плакали, но по-идиотски улыбались и, неприлично вихляясь перед гаишным старшиной, строили ему глазки. «А это что?» Старшина брезгливо ткнул пальцем в загаженное бультерьерными соплями платье Глафиры Лумумбовны и, вглядевшись пристальнее, неожиданно согнулся и сказал, незамедлительно выблевав на дорогу заботливо приготовленный супругой съеденный завтрак, который содержал 2 сваренных в смятку яичка, натуральный кофе арабика со свежими сливками и очень вкусную копченую колбаску. Кроме того, из желудка строгого старшины выпали также 2 бутерброда с ветчиной и 150 граммов водки, употребленных контрабандой уже после завтрака, чтобы служилось веселее. От всех этих доброкачественных продуктов, беспорядочно разбросанных по дороге, почему-то нестерпимо несло тройным одеколоном. Картина на обочине образовалась довольно странная. Старшина усиленно блевал, не забывая милицейским жезлом останавливать все проезжающие мимо машины. Девицы откровенно ржали, виляли задами и тыкали в старшину пальцами. Шофер плакал навзрыд, то и дело вскрикивая: «Прости меня, мамочка!» Но почему-то обращался исключительно к блюющему старшине. Между тем из остановленных старшиной машин выходили водители. Готовя по пути документы, они подходили к фургону и тут же застывали, опешив. Водители не замечали рваной шапки и куцого кителя бультерьера, но с изумлением взирали на блюющего старшину и вихляющихся девиц. Некоторые спрашивали у бультерьера, что происходит, на что тот или недоуменно пожимал плечами, или отвечал, что он сам не поймет, в чем дело, и очень всем этим удивлен и даже обеспокоен. Особенно был недоволен русским свинством один нерусский подданный. Он стоял, широко расставив кокосово-волосатые ноги тумбы. И весь его толстый вид, включая переваливающийся через широкий ремень жирный живот, выражал такое брезгливое недоумение, что всем присутствующим было чрезвычайно стыдно за свою страну, свой флаг и за то, что они вообще когда-то осмелились появиться на свет. Общее мнение сгрудившихся водителей было таково: так пить нельзя. Особое удивление и даже омерзение вызывал старшина-гаишник, обожравшийся на халяву тройным одеколоном. А то, что пили тройной одеколон, не вызывало никаких сомнений. Масса одеколонных пузырьков валялась возле раскрытого фургона вперемешку с норно выеденным тминным хлебом. Пузырьки были совершенно пусты, но с аккуратно завинченными пробками. Это еще раз свидетельствовало о том, что все здесь перепились до полного умопомрачения, потому что завинчивать пробкой пустую посуду может только полный идиот. Глава 5. Пламенный привет, посланный незнакомцем Лумумбе Ивановичу Сивоглазову на больничную койку. Медсестра отдернула штору. Веселый сноп солнечных лучей ворвался в больничную палату и яркой волной залил лицо Сивоглазого. Лумумба Иванович глухо застонал и нехоть приоткрыл глаза, просыпаться не хотелось. Всего за несколько дней больница осточертела ему до нельзя. Глаза не смотрели на казенную зелень стен. В ушах постоянно стоял скрип пролеженных, видавших виды больничных коек. Не менее скрипучими оказались и соратники Лумумба Иванович по палате. Вечно они на что-то жаловались, перечисляли замысловатые названия болезней и редких лекарств и даже пытались вовлечь в свои занудливые разговоры потомственного конюха. Но Сивоглазов скромно отвечал, что он никогда ничем не болел, и только вот сейчас неудачно упал с телеги. На что один из соседей нехорошо ухмыльнулся и заметил, что для того, чтобы упасть с телеги и переломать себе все ребра, нужно долго тренироваться. Соседи отстали. Но Лумумбе Ивановичу от этого стало не легче. Целыми днями лежал он на кровати и тупо смотрел в потолок. В таком положении ему предстояло оставаться еще ни много ни мало 3 недели. Об этом авторитетно заявила ему рыжая врачиха с выщипанными ниточками бровями. Непонятное раздражение нарастало. Сивоглазов злился на свою беспомощность, на дурацкие разговоры соседей, помешанных на болезнях, и даже на крашеную врачиху. Масло в огонь подлила еще и дочь Глафира. На днях она пришла в палату, какая-то странная, взбалмошно веселая, и наболтала угрюмому папаше всякий вздор. Во-первых, Глаш передала пламенный, именно так и было сказано со значением «пламенный привет» от какого-то незнакомца, с которым она ехала в машине. И его пожелание скорейшего выздоровления. Во-вторых, опасливо оглядываясь, как будто делая что-то нехорошее, она тайно сунула отцу чудодейственное лекарство, которое, судя по этикетке, было обычным тройным одеколоном. Вела себя Глаша настолько необычно, что Лумумба Иванович за все время свидания не проронил ни слова, а только удивленно во все глаза смотрел на дочь. Когда Глаша ушла, в голову Сивоглазова полезли горькие мысли. Что же такое на белом свете творится, и кто из них двоих сошел с ума, дочь или он сам? В душе стало так гадко, что Лумумба Иванович не выдержал и в сердцах швырнул Глашин пузырек в открытое окно. Душераздирающий крик послышался с улицы. Лумумба Иванович в ужасе спрятался под вытертое одеяло. Через минуту в палату ворвалась рыжая врачиха, щеки ее горели, под глазом алела ссадина, предвестник огромного синяка. «Кто?» Коротко взлаяла она и выбросила вперед руку со злополучным пузырьком. Сивоглазов не мог видеть врачиху, но по напряженной тишине, застывшей в палате, понял, что дело его дрянь. Когда же он почувствовал, что с него сдирают больничное одеяло, то и вовсе был готов провалиться сквозь землю. «Ваше счастье, что вы пока не можете ходить!» Взгляд врачихи, казалось, прожигал Лумумбу Ивановича насквозь. Она швырнула пузырек в постель и, стуча каблуками, точно вбивая гвозди, вышла. После минутной паузы в палате послышалось едкое хихиканье. Это злорадствовали соратники Сивоглазова по больничной койке. С горя потомственный конюх вновь накрылся с головой одеялом и заснул крепко и беспробудно. Проснулся Лумумба Иванович от какой-то режущей боли в боку. Сивоглазов заворочился, нащупал рукой впившийся ему в ребра пузырек и уже собирался выбросить его в урну, но в последний момент остановился. Он отвернул пробку. понюхал и закрутил головой. Дочка наверняка свихнулась. В пузырьке действительно был самый настоящий тройной одеколон. Сивоглазов задумался. В общем-то, он пил только благородную водку и никогда не опускался до такой низости, как одеколон или политур, скажем. Но настроение было до того отвратительным, что выбирать не приходилось. Лумумба Иванович принял позу лежащего гарниста и прильнул губами к горлышку. Весь пузырек Сивоглазов все же не осилил. Осталось около половины. Одеколон против водки, в общем, никакого сравнения. Потомственного конюха передернуло, и он смачно плюнул на почти стерильный больничный пол, слегка зевнул, думая заснуть, как вдруг солнце взорвалось в его глазах. Тело пронзило острое. Доселе неизведанная боль, Сивоглазов закричал, как полоумный, и стал проваливаться в черную гнетущую бездну. Глава 6. Свободный полет Лумумбы Ивановича Сивоглазова и пребывание его на футуристическом острове. Постепенно тьма рассеивалась. И прямо перед глазами Сивоглазова смутно замаячила какая-то годливо странная физиономия. Остро вытянутая вперед, напоминающая бультерьера, она нехорошо смеялась и что-то орала во всю глотку, широко раздирая рот. Однако что кричал этот внушающий крайнюю неприязнь незнакомец, Лумумба Иванович не слыхал. Все звуки заглушал громкий свист, то гулк протяжный, то резко отрывистый. Пытаясь понять происхождение этих ни на что не похожих звуков, Сивоглазов оглянулся вокруг и, скорее с удивлением, чем со страхом, обнаружил, что он, нелепо раскорячившись, мчится сквозь какой-то туннель, зажав в руке пузырек с остатками тройного одеколона. В туннеле было мрачно-темно, но впереди разливался влекущий к себе таинственный свет. Лумумба Иванович оглянулся, пытаясь отыскать кривляющегося незнакомца и спросить у него, что же это такое происходит и куда они летят. Но в это время туннель выплюнул его в сияющее пространство. Сивоглазов больно ударился копчиком обо что-то твердое и со страху крепко закрыл глаза. Только через минуту он осмелился слегка разомкнуть веки, но тотчас снова зажмурился. Таких страшных снов ему еще не снилось. Потомственный конюх колхоза «Вперед к коммунизму» Лумумба Иванович Сивоглазов находился вовсе не в больничной палате и даже не в родной Медведихе, что еще как-то можно было понять и объяснить. Он сидел на берегу огромного водного пространства, яркая синева которого смыкалась вдали с таким же синим бездонным небом. Волны ленивой собакой лизали пологие берега, усеянные непривычной для глаза изумрудной галькой. Вдоль берега слева и справа возвышались утесы, вид которых также вызывал изумление. Одни из них были агатово-черными, другие — ало-красными. Громоздясь друг на друга, они представляли собой причудливо-красочную картину. Если бы Лумумба Иванович побывал хотя бы на одной выставке художников-авангардистов, то он наверняка бы решил, что Бог, сотворивший эту землю, принадлежит к их числу. Но Сивоглазов на выставках не бывал, с авангардистами не знался, а изо всех культурных мест посещал исключительно деревенский магазин, где у вечно пьяной продавщицы Соньки покупал водку и папиросы «Беломорканал». Поэтому Лумумба Иванович решил, что он либо спит, либо просто сошел с ума. Со стороны моря гулко и протяжно заревел пароход. Сивоглазов встрепенулся, слабо надеясь, что его заберут с этого удивительного острова. Но на безбрежном водном пространстве не было никакого парохода. Зато появился быстро подвигающийся к берегу гигантский бурун. Лумумба Иванович смотрел на него и чувствовал, как на него накатывается мутная волна страха. Водоворот увеличивался, и вдруг в самом центре его что-то блеснуло бронзой. Сивоглазов слегка привстал и почувствовал, что колени у него становятся ватными. Из воды, в пене брызг, вырастала агатовая гора, над которой высился огромный бронзовый бивень. Гора стремительно обнажилась и достигла высоты пятиэтажного дома. У удивительного животного не было ни глаз, ни ушей, ни каких-либо других органов, говорящих о том, как оно видит, дышит, осязает. Лишь тускло-бронзовый бивень торчал из колоссальной лоснящейся туши. Огромное чудовище своими очертаниями все более напоминало Сивоглазову обычных головастиков, которых он вдоволь насмотрелся в весенних лужах. Передвигался увеличенный до ужасающих размеров головастик при помощи конвульсивных движений, мерно и мощно прокатывающихся по мускулистому телу. Головастик прошуршал изумрудной прибрежной галькой и замер. Вместе с ним все замерло вокруг. Хрупкая тишина зависла в воздухе. Тихое лошадиное ржание послышалось Сивоглазову. Он повернул голову и обомлел. Неподалеку от него стояла пропавшая Нюрка. Ноздри ее раздувались в предчувствии смертельной опасности, но глаза смотрели жалобно и скорбно. «Нюрка! Нюрочка!» Раскрыл было рот Лумумба Иванович, несказанно обрадованный даже не тем, что кобыла нашлась, а тем, что среди этих страшных черно-красных скал он наконец-то встретил хоть какое-то живое, знакомое ему существо. Но воздух наполнился глубокими трубными звуками. Нюрка вздернула морду вверх, медленно подняла одну ногу, переставила ее, затем также медленно переставила другую и зашагала навстречу гигантскому головастику. «Пру! Куда прешь, дура?» — хотел закричать конюх, понимая, что ничего хорошего этот черный головастик с кобылой не сделает, но неожиданно для себя заметил, что и сам заторможенно шагает за Нюркой. Роковое движение продолжалось до тех пор, пока на пути Лумумба Ивановича не оказался ало-красный обломок скалы. Из-за обломка вынырнул его бультерьерный попутчик по мрачному туннелю. И, явно издеваясь над Сивоглазовым, двумя руками протянул ему ведерную бутыль, на которой было крупно выведено тройной одеколон. Кровь вскипела в жилах Лумумба Ивановича. Почему, не зная сам, он был абсолютно уверен в том, что во всех его бедах виноват именно этот мерзостный незнакомец. Волна ярости лишила Сивоглазова страха и придала ему нечеловеческие силы. Он издал натужный стон, краем глаза замечая, как всем телом рухнула на галечный берег Нюрка. Метнул в ненавистно ухмыляющуюся рожу до сих пор зажатый в руке пузырек. Однако бультерьер ловко увернулся. Пузырек просвистел мимо и ударился в основание бронзового бивня. Аромат суперкрепкого тройного одеколона удушливой волной пополз по изумрудному побережью. На секунду все смолкло. Только кобыла Нюрка с отпечатавшейся на голове ярко-красной полосой, предсмертно хрустела подминаемой крупом галькой. Вдруг оглушительный рев взорвал тишину и потряс прибрежные скалы. Гигантская капля, которую представляло собой чудовище, вытянулась струной и конвульсивно дергалась, поднимая волны и все круша бронзовым бивнем. В воздух взымалась изумрудная галька, взлетали красно-черные булыжники. В ужасе Сивоглазов бросился прочь от погибающего животного, но, отбежав к скалам, споткнулся о камень и упал, намертво вцепившись руками в кусок отломившегося при агонии бронзового бивня. Глава 7. Исцеление. Лумумба Ивановича Сивоглазова, приведшая в трепет всех лечащих его врачей. Далее Лумумба Иванович уже ничему не удивлялся. Не удивляло его то, что он вновь услышал гудящий прерывистый свист и обнаружил себя летящим в мрачном туннеле, только не раскорячившимся в пространстве, а сидящим на обломке бронзового бивня. Не удивляло его и то, что вместе с ним, но почему-то ногами вперед, летел теперь уже ненавистный ему бультерьерный незнакомец. Бультерьер исхитрялся одновременно держаться за бронзовый бивень и, гнусно причмокивая, пить прямо из горла ведерной бутылки тройной одеколон. И из его рта, как из контейнера, переполненного помоями, стекали ручейки, испускающие ужасное зловоние. Сивоглазова мутило необычайно. Он отворачивался, старался хотя бы не смотреть на годливую физиономию, но резкий отвратительный запах помойки находил его повсюду. Наконец Лумумба Ивановича страшно вырвало. Сивоглазов блевал долго и мучительно нудно. Однако все это время он не спускал внимательно глаз с ненавистной бультерьерной рожи. Момент для удара настал, когда бультерьер оторвал бутылку от слюнявого рта и с масляными глазами протянул ее Лумумбе Ивановичу, выказывая ему этим свое глубокое расположение. Налитой злостью кулак взвился в воздухе, раздалось резкое хряп, и Лумумбу Иванович открыл глаза. Какая-то дама кувыркалась по полу, задирая ноги и мелькая сиреневыми в крупный горох трусами. «Что за идиотская расцветка?» — пронеслось в голове Сивоглазова. Он приподнял голову и в крайнем недоумении принялся оглядываться. Лумумба Иванович Сивоглазов по-прежнему находился в больничной палате, как будто не было никакого красно-черного футуристического острова и чудовищно-гигантского головастика. В ухо Лумумба Иванович ударил вовсе не отвратительно противную бультерьерную рожу, окрашенную врачиху, пытающуюся вернуть его к жизни. Удушливая волна извергнутого из желудка одеколона исходила от тазика, стоящего возле кровати, а также одеяла, подушки и от самого заблеванного конюха. На Сивоглазова изумленно взирала толпа людей в белых халатах. Один из них, самый представительный и толстый, уже открыл было рот, чтобы изречь нечто умно-докторское, типа «Что это вы, батенька, всякую гадость пьете?» Как будто он сам в жизни употреблял исключительно полезные для здоровья напитки. Но слова застряли у него в горле. Никто из присутствующих, включая и толстопредставительного эскулапа, ни разу не видел, чтобы без пяти минут покойник, возвратившись на этот свет, так удачно вмазал в ухо своему лечащему врачу. Между тем Лумумба Иванович совершенно неожиданно почувствовал себя сильным, диким и необузданным. Проверяя это новое, удивительно приятное ощущение, он слегка дернулся, затем еще и, наконец, вовсе забился на подвесках, как муха, попавшая в паутину. Наконец, нити, удерживающие выздоровевшего конюха, не выдержали. И он каменной глыбой рухнул на пол. Бригада реаниматоров в панике кинулась из палаты. Закованный в гипс, как средневековый рыцарь в тяжелые латы, Лумумба Иванович с трудом поднялся на ноги, и хозяином стал расхаживать по палате, строго поглядывая на перепуганных соседей. Прошло не менее получаса, прежде чем первые лазутчики медперсонала робко заглянули в палату. Это были дюжие медицинские братья, вызванные по тревоге из психушки. Не разобравшись, с кем имеет дело, Сивоглазов грюкнул трехпудовыми ногами об пол и радостно гаркнул. — Выписывай скорей! Обрыдло мне тут! Братья настороженно молчали. Они по одному просочились в палату и, как собаки волка, начали быстро обтекать Лумумбу Ивановича. Один из них за спиной держал странную тряпку, в которой Сивоглазов признал смирительную рубашку. Это взбесило конюха, и он решил драться до конца. Первый удар был тяжелым и страшным. Издав какой-то каркающий звук, Сивоглазов нанес его неосторожно приблизившемуся к нему санитару каменной рукой в ухо. Тот рухнул, как дуб, пораженный молнией. Однако два других волкодавами бросились на озверевшего конюха. Пока один из них изуверски заламывал ему руки, другой, не мешкая, всадил в задницу бедного Лумумбы Ивановича лошадиную дозу успокоительного. Выписался из больницы Сивоглазов только через месяц. До этого ему неоднократно просвечивали рентгеном еще недавно поломанные, но удивительным образом сросшиеся конечности и множество высоких медицинских светил до безобразия долго и тщательно обследовали его в своих высоких медицинских целях на предмет психического здоровья. Глава восьмая. Беседа вторая. Умных и многоинтеллигентных людей. О Боге. 30 лет, а еще ничего не сделано для бессмертия. Лев Абрамович со всего маху стукнул кулачком по столу. Тарелки слабо звякнули. «Вы что, Лев Абрамович, памятник себе решили заказать?» С трудом выталкивая слова из набитого ветчиной рта, произнес Петр Петрович Лихобабенко. «Так вам еще рано. Впрочем, если хотите, я вам советую. Из мраморной крошки. Недорого. И вид приятный». «Дурак!» — коньком-горбунком взвился Кеннис. Сверкнул глазами на смущенного Лихобабенко и одним махом опрокинул в себя 50 граммов водки. «А вы хотите стать бессмертным? Богом?» Николай Иванович Солнышкин не скрывал насмешки. «Я хочу быть бессмертным среди людей», — занюхал Лев Абрамович водку корочкой хлеба. «Что толку становиться Богом, если боги тоже умирают?» «Вот, скажем, Николай Иванович», — обратился Кеннис к отставному профессору, — «где Зевс, Баал или, скажем, Уицилопопочтли?» «Их нет, потому что умерли люди, которые в них верили». «Вот, не приведи, Господи!» — тут Кеннис скосил свои нагловатые глаза на отца Серафима, слегка огрувшего от застолья. «Кончится придворное, умрет Бог в медведях». «Этого не будет», — отец Серафим негодующе тряхнул медно-красной гривой, как бы отвергая самую мысль о подобной несправедливости. «Во-первых, водку в Сельмак завозят регулярно, а во-вторых, я тебя жизнерадостный», — торопливо подхватил Николай Иванович опасно не устоявшуюся фразу. «Жизнерадостный», — проехал по проложенной колее отец Серафим. я наверняка тебя переживу. А в-третьих, неожиданно миролюбиво, — заключил батюшка, — свинья ты, Абрамыч, так о друзьях-товарищах за столом не говорят. А все-таки вы станете Богом, — вдруг проскрежетал чей-то голос. Все замолчали и устремили внимательные взгляды на скромного молодого человека, сидящего подле Льва Абрамовича. Еще секунду назад молодого человека вовсе не было за столом, а табурет, стоящий рядом со стулом Кенниса, пустовал. Но никого не удивило ни появление незнакомца, ни вступление его в разговор. Создавалось впечатление, что он присутствовал здесь изначально. Более того, все знали, что зовут молодого человека Ермолай Степанович Пендель, хотя он никому и не представлялся. Физиономия Пендель обладал несколько вытянутой и горбатой, чем-то неуловимо напоминающей морду бультерьера. Одет он был обычно, как одеваются все нормальные люди. Однако на его собачьей голове красовалась особая четырехугольная шапка с кисточкой, свидетельствующая о весьма высоком положении ее владельца в ученом мире. «Богом!» — эхом повторил Кеннис. «Это как? Богом!» Под пронзительным взглядом бультерьера присмиревший Лев Абрамович судорожно проглотил полупрожеванный помидор и пугливо вильнул глазами. «Безвременно умирать, возможно, не надо», — мягко предвосхитил его мысль Пендель. «Нужно просто быть яркой личностью. Знаете, как образуется жемчуг? В раковину попадает песчинка и постепенно обволакивается перламутром». «Или дерьмом», — бесцеремонно прервал его отец Серафим, глядя на Пенделя с явной неприязнью. «Религия... тот же жемчуг!» Пропуская мимо ушей едкое замечание, продолжал Ермолай Степанович. «Вы, Лев Абрамович, яркая личность, иначе говоря, песчинка, вокруг которой начинает формироваться жемчуг, то есть религия. Для начала вы берете моральный кодекс строителя коммунизма, Библию, Коран или Майн Кампф, и формулируете догматы новой религии. Например, «не прелюбодействуй» или, наоборот, «прелюбодействуй» направо и налево. А затем выносите весь этот бред. Снова не удержался от грубости отец Серафим. На публику поставил точку Ермолай Степанович. Лев Абрамович завороженно смотрел на бультерьера. В его глазах было что-то подавленное, обреченное. Так кролик смотрит на удава, коченея в предсмертном страхе. «Итак, вы готовы стать Богом?» Глаза Пенделя сталью кольнули Льва Абрамовича. Кеннис открыл был рот, чтобы что-то сказать, но тут же захлопнул его и затравленно отвел глаза. «Тут надобно совершить какое-то чудо!» Задумчиво, глядя в рюмку с кристально чистой придворной, проговорил Николай Иванович. «Да-да, непременно чудо!» — воспламенился Пендель, влюбленно глядя на отставного профессора. «Что вы желаете?» — обратился он к Кеннису. «Ходить по воде? Одним хлебом накормить 1000 человек? Или просто исцелять смертельно больных?» Лев Абрамович не отвечал, его била мелкая дрожь. Впрочем, равнодушно отвернулся от него бультерьер. Все это уже было. «Придумаем что-нибудь поновее. С помощью...» Тут Пендель оглядел присутствующих, как бы оценивая каждого. «С помощью, конечно же, нашего уважаемого профессора». «Помилуйте!» — искренне удивился Николай Иванович. «На роль кудесника я никак не гожусь. Староваться. Это ничего, — добродушно проскрежетал бультерьер. — Это не помеха. Позвольте. С этими словами он снял со своей собачьей головы четырехугольную шапку с кисточкой и водрузил ее на зардевшуюся от смущения лысину профессора Солнышкина. В знак признания ваших состоявшихся, а в особенности, Ермолай Степанович значительно поднял палец, грядущих научных достижений. «Так значит, — ни с того ни с сего заржал в своем углу Петр Петрович Лихобабенко, — решено, Лев Абрамович станет Богом?» «Да, это да!» Выстрелило из уст бультерьера точно снаряд из жерла орудия. Оно гулким эхом заходило в стенах тесной комнатушки, беспредельно раздвигая ее границы, и вдруг внезапно оборвалось, уступив место обрушившейся тишине. Гудение жирной навозной мухи, облетавшей пределы обеденного стола, вернуло всех к жизни. «Вот!» «Муха!» После некоторой паузы сказал, для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, Петр Петрович Лихобабенко. «Я же вам говорил, Николай Иванович, не бросайте за окно всякую дрянь. На нее летят тут такие». Глухие рыдания не дали ему закончить фразу. Лев Абрамович Кеннис, прислонившись к стене, судорожно бился в истерике. «Вам, Лев Абрамович, никак нельзя пить, — укоризненно произнес Петр Петрович. — Если вы чуть переберете, то с вами просто беда». Некоторое время Пендель не сводил тяжелого взгляда с захлебывающегося слезами Кенниса, затем встал и положил ему руку на голову. Лев Абрамович замер и поднял заплаканно жалкое лицо. Он молча по собачьей преданной и покорно воле хозяина смотрел в мрачные глаза бездны бультерьера, в которых где-то в невозможной дали блистали немые молнии. За столом постепенно оживилось. Присутствующие о чем-то болтали, закусывали, наливали водку в опустевшие рюмки. Но Пенделю и Льву Абрамовичу Кеннису не было дела до окружающих. Только они двое понимали, что между ними произошло некое таинство и что теперь их соединяет незримая нить. Нить, которая рвется только с жизнью. Глава 9. Возвращение Лумумбы Ивановича Сивоглазова в Медведиху, где он находит то, что никогда не терял. Чугунными сапогами, высекая из дождевых луж алмазные брызги, Лумумба Иванович Сивоглазов шествовал по деревне. Из районной больницы он добрался на попутке и теперь торопился домой. Улица была пустынна, но Лумумба Иванович не обращал на это никакого внимания. Все затмевало предстоящая радостная встреча. Щедро накрытый стол, для начала 100 граммов и разносолье на закуску, готовить которое его Аграфена Васильевна была большая мастерица. Радость переполняла Сивоглазова. Правда, иногда где-то далеко в подсознании накатывали на Лумумбу Ивановича жуткие воспоминания о красно-черном фантастическом острове. Вживую грезилась кривляющаяся бультерьерная рожа, а рядом с ней обломок бронзового бивня. Но Лумумба Иванович гнал от себя эти дикие видения, будучи вполне уверенным, что подобные страшные сны больше никогда не повторятся. Вот и знакомый, заросший бурьяном забор, матерая крапива, ядовито-зеленой стеной, обступившая тропинку. Эта крапива доставляла немало неприятных минут Лумумбе Ивановичу, когда он в подпитии, возвращаясь домой, слегка сбивался с курса. Но сейчас даже она оказалась ему родной и приятной. Ноги сами свернули влево, и Лумумба Иванович остановился, как вкопанный. возле его избы. Гудел, роился какой-то непонятный народ. Повсюду мелькали незнакомые лица. Односельчан совсем не было видно. В стороне светлыми глыбами высились породистые автобусы с затемненными окнами, которые автобусами-то язык не поворачивался назвать. Слегка оправившись от изумления, граничащего с испугом, Лумумба Иванович робко забормотал: «Дозвольте пройти», и потихоньку стал продираться сквозь плотную толпу поближе к родному дому. Однако его остановила железобетонная стена корреспондентов, каждый из которых скорее бы умер, чем уступил свое место. Сжатый со всех сторон до спертости дыхания, Лумумба Иванович вдруг с удивлением услыхал знакомый голос своей супруги. «Так вот», — о чем-то громко рассказывала Аграфена Васильевна, «перед тем, как переломаться и в больницу попасть, мой Лумумба Иванович в тараканьей пустоши дров наготовил, а в больнице уже наказал мне их привезть. Но я и пошла к Сереге-трактористу, а он мне сначала бутылку, потом работу. Я им бутылку сначала давать не хотел, нажрется, работу не сделать. А потом пришлось». Несмотря на многолюдие, голос Аграфены Васильевны раздавался в полной тишине. С особым вниманием ее слушал очень толстый иностранец с переваливающимся через ремень увесистым животом. Его нагловатые глазки-изюминки то и дело перебегали с Аграфены Васильевны на обломок бронзового бивня. Кокосово-волосатые ноги тумбы напряженно переминались. «Пардон!» — прервал рассказчицу какой-то любознательный корреспондент. «Что значит «нажрется»?» Заплывший доброкачественным салом живот толстого иностранца заколыхался в веселом смехе. Это колыхание, подобно легкому землетрясению, передалось в физиономии и заставило весело прыгать ее жирные складки. На испорченном английском, которым говорят американцы, толстяк во всеуслышание пояснил загадочное слово. Все добродушно понимающие заулыбались. Видя всеобщее одобрение, Аграфена Васильевна совсем расхрабрилась. «Так и получилось, — бойко продолжала она. — Работу-то он, правда, сделал, дров привез, но пьяный в дым, а вместе с дровами вот этот рох. Сказал, что это по весне какой-то здоровенный лосюг скинул. И еще сказал...» Тут лицо еще не старое и довольно симпатичное, а Аграфена Васильевна пошло маковым цветом. «Ты повесь, Аграфена, рох-то этот на стену. Пускай Лумумба Иванович иногда на него поглядывает, прежде чем в очередной раз с телеги надумает падать. За месяц, что он в больнице проваляется, многое может случиться». Кровь бросилась в лицо Сивоглазову. Рот раскрылся, чтобы выкрикнуть, выстраданное годами, что ты мелешь, дура. Но в этот момент стоящий перед ним корреспондент, занимая более удобную позицию, отступил в сторону. Лумумба Иванович невольно обратил свой взор долу, охнул, и колени его подломились. Без сознания Сивоглазов пребывал недолго. Очнулся он от резкого запаха наштыря, ударившего ему в нос. Лумумба Иванович приподнялся и, не обращая внимания на суетящихся вокруг людей, уставился на некий предмет, лежащий возле знакомого до боли забора. Сомнений не оставалось. Это был тот самый обломок бронзового бивня, на котором потомственный конюх благополучно прилетел с футуристического острова. Лумумба Иванович поднял глаза выше, вздрогнул, застонал и снова попытался упасть в обморок. Но уже множество доброжелательных рук поднимали его с земли, щекотали, хлопали по щекам, словом, всячески пытались привести в чувство. Повинуясь чужой воле, Лумумба Иванович медленно приходил в себя. Однако при этом он старался не смотреть в сторону означенного бронзового обломка. Там как раз над удивительной костью стояли двое. Одним из них был Лев Абрамович Кенис, озабоченный, строгой и очень деловой. Другим был Другим был как раз тот, кто и произвел на Лумумбу Ивановича действие ошеломляющее, подобное удару мягким пыльным предметом по голове. Возле Льва Абрамовича маячил и кривлялся недавний бультерьерный попутчик Сивоглазова по мрачному туннелю. Бультерьерно-протокольная рожа примерзейше улыбалась и даже делала какие-то приветственные знаки Лумумбе Ивановичу, выражая свою безмерную радость от такой приятной и неожиданной встречи. От этих знаков внимания и доброй улыбки бультерьера Сивоглазову становилось худо. Его тошнило по телу, расползалась предательская слабость. Едва передвигая ноги, поддерживаемые с одной стороны супругой, с другой, непонятно откуда подскочившим, очень доброжелательным, кокосово-волосатым американцем, он едва вполз в избу и бессильно опустился на такой покойный старый продавленный диван. На улице же, перед домом Лумумбы Ивановича, еще долго суетливо роился народ. Блистали фотоаппараты. Снимали бронзовый бивень, Аграфину Васильевну, избу Сивоглазовых, Льва Абрамовича Кениса. Снимали все подряд. Говорились и записывались всякого рода речи, высказывания, домыслы и предположения. Весь этот шум проникал сквозь закрытые окна и болью отзывался в голове лежащего пластом Лумумбы Ивановича. Особенно досаждал ему назойливый американец, почему-то задержавшийся в избе. Он о чем-то вполголоса говорил с женой. Оба тихо смеялись. Лумумбе Ивановичу очень хотелось вытолкать его за шею. Но, во-первых, иностранца было выталкивать как-то неловко. А во-вторых, на потомственного конюха напала такая слабость, что он не мог даже встать с дивана. Впрочем, Аграфена Васильевна вела себя очень достойно, и Сивоглазов несколько раз явственно слышал слово «нет», довольно громко произнесенное его супругой. К вечеру, когда назойливая толпа схлынула, а обломок бронзового бивня увезли на кургузом грузовичке, Сивоглазов слегка воспрянул духом. Слабым голосом он потребовал у супруги свои законные 150 граммов придворной, зеленый огурчик, немного сала и хлебушка. Как-никак он все же вернулся домой и был этому очень рад. Лумумба Иванович выпил водку, похрустел огурчиком и, немного посмотрев в потолок, тихо засопел. Потомственный конюх Лумумба Иванович Сивоглазов спал сном ребенка, не подозревая, что в этот день мир узнал о существовании медведихи, тараканьей пустоши и его скромной особы. В результате многочисленных анализов, осмотров и совещаний учеными было признано, что найденный в тараканьей пустоши бронзовый обломок является частью бивня гигантского доисторического животного, вымершего миллионы лет назад. Значительное удивление вызывало то, что обломок был поразительно свеж, как будто чудовище потеряло его совсем недавно. Но эту явную нелепицу отнесли к несовершенству современной аппаратуры, при помощи которой производились изыскания. Подобных гигантов в окрестных лесах медведихи явно не водилось. Глава 10. Телеграфный столб. Правдолюбец и правдоискатель. Странные вещи стали твориться в медведях после находки бронзового бивня. К примеру, заговорил телеграфный столб, что стоял рядом с избой Сивоглазовых. Как-то раз Лумумба Иванович поздним вечером возвращался домой после принятия изрядной дозы спиртного и, не вписавшись в поворот, врезался в вертикально стоящее сучковатое бревно. «Куда прешь, старый хрен? Дороги не видишь!» Тут же донеслось до него откуда-то сверху. У конюха от удара загудело в голове. Потому, очевидно, ему показалось, что слова эти принадлежат телеграфному столбу. «Спилю, гад!» — сгоряча пообещал Лумумба Иванович, осторожно ощупывая на лбу здоровенную шишку. «Дурак! Я казенный! Отвечать будешь?» Последние слова, также явно упавшие с неба, произвели на конюха сильно отрезвляющее действие. Он оглянулся по сторонам, никого не было видно. Посмотрел вверх. Два фаянсовых изолятора белыми бельмами нагло уставились ему в лицо. В густых сумерках раскатился хриплый издевательский смех. Почти протрезвев, то и дело оглядываясь по сторонам, Лумумба Иванович дробной рысью заторопился домой. После этого ночного происшествия Сивоглазов, каждый раз приходя домой под хмельком, опасливо замирал возле телеграфного столба, словно чего-то ожидая. Однако столб упорно молчал. Лумумба Иванович затасковал и даже пытался пару раз бросить пить, поскольку посчитал, что с головой у него стало не все в порядке, как вдруг столб заговорил снова. Случилось это в светлое воскресенье, когда Лумумба Иванович собрался было в магазин за бутылкой, но, выйдя из дому, понял, что опоздал. По улице, шатаясь из стороны в сторону, как баржа во время качки, проплывала пьяная продавщица медведихинского сельмага Сонька, вне всяких сомнений уже закончившая свой рабочий день. «Соня!» — хотел было крикнуть Сивоглазов, слабо надеясь, что продавщица все же вернется и отпустит нужный ему товар, но не успел. Высоко над головой онемевшего от неожиданности конюха послышался нелишенный приятности уже знакомый ему бас. «Здравствуй, Сонечка! Здравствуй, милый друг!» Сонька немедленно остановилась. Милым другом ее не называл никто и никогда. Однако от резкого торможения равновесие было утеряно, и продавщица медленно опрокинулась вперед, став треугольником, вершину которого образовал ее тощий зад. «Как живешь, Сонечка?» — еще более проникновенно вопросил ее приятный голос. «Хорошо», — прохрипела Сонька из весьма неловкого положения. «Хорошо бывает разное», — не унимался доброжелатель. «Лучше», — начала была Сонька. Она хотела сказать «лучше не бывает», но не выдержала, и из пыли, в которую воткнулся Сонькин нос, послышался отборный мат. «Что ж ты, Сонечка, так ругаешься? А тебе какое дело, козел?» Выплюнув вместе с пылью последнюю фразу, Сонька в страхе оцепенела. В запальчивости она не сразу разобрала, что приятный бас неожиданно сменил совсем другой голос, строгой и начальственной. Голос этот явно принадлежал председателю колхоза Петру Петровичу Лихобабенко, которого Сонька откровенно боялась. «Что это вы, Соня, матом содите? Так сказать, в общественном месте?» Сонька робко приподняла свою потную, густо облепленную пылью физиономию. То, что она увидела, сразило ее наповал. Вместо знакомых, видавших виды председательских сапог, прямо перед Сонькиными глазами маячили толстые, кокосово-волосатые ноги тумбы. «Петр Петрович, зачем вы разделись?» — смущенно пролепетала Соня и, не мешкая, подняла взгляд выше. Перед любопытными Сонькиными глазами предстали сначала цветастые семейные трусы, поддерживаемые широким ремнем, а затем переваливающийся через ремень огромный живот и, наконец, нагловато-хитрые изюминки-глазки, вдавленные в тестообразное лицо. Было что-то чрезвычайно знакомое в этой физиономии, и у Соньки невольно вырвалось. «Колька! Хитровчук!» Едва заметная, пугливая искорка мелькнула и тут же погасла в нагловатых глазах. Толстяк осклабился в доброй американской улыбке и изрек нечто английское. «Что здесь делает эта мисс?» — эхом протараторила невидимая за колыхающимся животом переводчица. «Не твое дело, козел!» — во всю глотку заорал Сонька, воодушевленная тем, что среди толпы незнакомых мужиков в семейных трусах она видит не Петра Петровича Лихобабенко, а своего, полузабытого, давнишнего покупателя. «Соня!» — хлестнул по ушам крик отчаяния стоящего позади продавщицы председателя. «Это мистер Хитроу! Американец! Немедленно извинись перед ним!» «Не извиняйся, голуба!» — раздался вдруг над головами собравшихся звучный бас. «Все верно! Это Колька Хитровчук из соседней Тараканихи. Он 10 лет тому назад родину продал, в Америку подался. А между прочим, Соня, 3-рублевый долг тебе так и не отдал». «Гони, трояк хитрый!» Сонька змеей взметнулась вверх, норовя вцепиться в широкие цветастые трусы, но рука пронесла мимо и снова бессильно шмякнулась в пыль. «Врет он все! Нашла кому верить!» Неожиданно по-русски отбрехнулся ошеломленный неземным басом американец. «Кроме того, считаю своим гражданским долгом заявить», — мстительно пророкотал телеграфный столб. «Следующее. Мистер Хитроу, он же Хитровчук, является секретным агентом по кличке Хитрый, недружественной нам державы. В левом кармане агента находится магнитофонная запись его беседы с Аграфеной Васильевной Сивоглазовой. Из этой записи следует, что агент Хитрый подстрекал гражданку Сивоглазову отпилить часть найденного рога и продать ему». «Вранье!» — пролепетал моментально вспотевший американец. Однако неумолимо продолжал столб. «Последняя, будучи патриоткой, отказалась продавать рог за американские доллары. В правом кармане, басил просмоленный правдолюбец, находится мелкий фрагмент вышеупомянутого рога, который агент Хитрый отщипнул коновальческими щипцами, преднамеренно похищенными для этой цели в избе Сивоглазовых. Этот фрагмент предполагается передать в секретную лабораторию для специсследований. Словом, хватайте его, хлопцы!» — заключил столб, как-то уж совсем неофициально. Однако прежде чем какие-то неизвестные, вызываемые столбом хлопцы успели схватить секретного агента, к нему подскочил до сих пор стоящий с отвисшей челюстью Сивоглазов и со всего маху ударил в жирное американское ухо. За себя, за Аграфену Васильевну, за проданную родину и, самое главное, за подло уворованные щипцы. Удар был силен. Американец покачнулся, но упасть ему не дали. Из многоликой толпы вынырнули 2 совершенно невзрачных, бесцветных молодых человека. Они схватили толстого американца под руки и очень ловко затолкали его в такую же невзрачную, как они сами, моментально подъехавшую машину. Тем временем у столба, очевидно, либо перепутались провода, либо поехала крыша, но он начал нести всякую чушь. «А вам, Петр Петрович...» окончательно пошел в разнос телеграфный столб. «Давно пора позаботиться о том, чтобы поставить мне пасынка. Я совершенно покосился». Ошалевшая иностранная делегация, которой Лихобабенко показывал свой колхоз, в панике разбегалась. Сам председатель спортивной трусой засеменил в контору. Там Петр Петрович набрал телефонный номер вышестоящего районного начальства и заторможенным голосом сообщил, что в Медведихе заговорил телеграфный столб. Столб разоблачил иностранного шпиона, а также просил укрепить его пасынком. В ответ телефонная трубка долго молчала. Высокое начальство соображало, сколько нужно выпить, чтобы нести такой бред. Но поскольку потребление соответствующего количества водки было просто невозможно, то телефонная трубка была аккуратно положена на место. Короткие гудки, доносящиеся из нее до Лихобабенко, заглушали раскаты баса, несущиеся в открытое окно. Вконец разбушевавшийся телеграфный столб обязывал всех до единого явиться на какую-то пресс-конференцию, не называя ни сроков ее проведения, ни темы, которой она будет посвящена. Глава 11. Пресс-конференция или шоу-балет-аукцион по продаже предметов дамского туалета. Весть о говорящем столбе моментально разлетелась по Медведихе и была воспринята, на удивление, серьезно. Это не вписывающееся в общие рамки происшествия раздражало общественное сознание, вызывало неясную тревогу. Всеобщую нервозность возбуждали также некоторые явления, происходящие в небе Медведихи. По вечерам то здесь, то там кто-нибудь из деревенских непременно замечал на небосводе летающую баранку. Баранка подолгу кружила над деревней, и многие из понаехавших корреспондентов снимали ее на видео и фотоаппаратуру. Однако впоследствии либо небо оказывалось на пленке пустынным, либо сама пленка засвеченной. Напряжение, все более нарастающее в Медведихе, вылилось в какое-то несколько странное, суходеловое слово «проект». Сначала оно употреблялось как бы случайно, звучало как-то расплывчато-аморфно. Однако вскоре это слово стало повторяться все чаще и приняло ясные, четкие, даже грозные очертания. У проекта не было автора. Он возник как бы сам собой, как молния возникает из грозовой тучи. И хотя проект был дик, фантастичен и совершенно непонятен трезвому рассудку, под него тут же нашлись огромные деньги. Заключался проект в следующем. При помощи хитросплетения современной науки намечалось в кратчайшие сроки воссоздать давным-давно исчезнувшее с лица земли удивительное животное, бивень которого был найден в окрестных лесах. Одновременно с этим предполагалось построить огромный водоем и взрастить парк древовидных растений, побегами которых должен был питаться реликтовый экземпляр, почему-то названный в проекте «Касатик». Цель этих далеко идущих планов никого не интересовала. Говорилось разное, но никто не знал и не мог знать, зачем это надо. Нелепость задуманного подтверждала и то, что руководителем проекта был назначен заведующий деревенским домом культуры Лев Абрамович Кеннис, а его помощником и секретарем, возникшая из небытия, бультерьерно-протокольная рожа Ермолай Степанович Эндель. Сразу же после назначения на высокие посты двух авантюристов разнеслись слухи о какой-то загадочной пресс-конференции. И хотя никто ничего о будущей конференции не знал, все сходились на том, что это крайне важное, яркое событие, пропустить которое было совершенно невозможно. Пресс-конференция грянула, точно гром среди ясного неба. В Медведихинском доме культуры яблоку негде было упасть. Журналисты всевозможного толка с нетерпением ожидали начала таинственного действа. В третьем ряду, вальяжно развалясь и жуя жвачку, сидел толстый мистер Хитроу, отпущены из-под стражи под внушительный залог. Правда, теперь его повсюду сопровождали два молодых человека, о которых нельзя было сказать, что они неприметны в толпе. Скорее, это была сама толпа. Один из бесцветно симпатичных молодых людей сидел впереди мистера Хитроу. Его шишковидная голова была красиво обрамлена грязными подошвами 45-го размера, поскольку ноги тумбы мистера Хитроу были удобно помещены на спинку переднего стула. Другой молодой человек устроился на галерке и через театральный биноклик упорно буровил взглядом бычий хитроуский затылок. Зал замер. Затем взорвался аплодисментами. На сцене появились Ермолай Степанович Пендель и Лев Абрамович Кеннис. Кеннис был просто во фраке. Пендель во фраке и при галстуке. Галстук был широк, длинен и необычен. Галстук был широк, длинен и необычен. По всему полю его разбегались коричнево-зеленые пальмы, а в центре, точно живая, застыла маленькая обезьянка, весьма пакостная на вид. «Дамы и господа!» — голос Пенделя ржавой пилой проехался по залу. «Позвольте начать благотворительно-бесплатный шоу-балет-аукцион, который вы все с таким нетерпением ждете». Недоуменное молчание было ему ответом. «Какой аукцион? Где пресс-конференция?» — донеслось с галерки. Воздух разрезал оглушительный свист. Это мистер Хитроу, засунув пальцы в рот, выражал свое крайнее недовольство. Кеннис и Пендель с искренним удивлением переглянулись. «Это ошибка, господа», — обратился Лев Абрамович к собравшимся несколько обескураженно. «В принципе, мы готовы дать пресс-конференцию». «Если, — насмешливо вкрадчиво поспешил дополнить его Пендель, — у кого-то из вас имеется на нее пригласительный билет». Зал озадаченно замолчал. Каждый из присутствующих вдруг почему-то вспомнил, что он действительно не получал никакого пригласительного билета на пресс-конференцию, но по нескольку раз в день пробегал глазами какие-то назойливые, но совершенно не внушающие доверия замызганные афишки, расклеенные повсюду. В афишах значилось, что именно сегодня, в этот день и час, в Медведихинском доме культуры состоится какой-то бесплатный шоу-балет-аукцион. «Господа!» — радостно пролаял бультерьер. «Я вижу, произошло какое-то недоразумение, поэтому прошу тех, кто не хочет принять участие в шоу-балет-аукционе, удалиться!» Ермолай Степанович доброжелательно заморгал белесыми ресницами. Никто не покинул зал. Все чего-то ожидали. «Итак, господа!» — веселый скрежет Пенделя отзывался в зале звонким эхом. «Недоразумение разрешилось. Позвольте приступить бесплатной продаже чудодейственного амулета». Ермолай Степанович петушком прошелся по сцене. Пакостная обезьянка на его галстуке неожиданно ожила, зыркнула в третий ряд и оскалилась в ослепительно-американской улыбке. Мистер Хитроу, сам того не желая, ответил ей тем же. Лев Абрамович неприметно отошел к краю сцены и обеими руками ухватился за какой-то шнурок, свисавший сверху. «Первый и единственный лот нашего аукциона!» — завизжал вдруг Пендель, напугав половину зала. «Элегантные дамские трусики 1529 размера!» Вот секунду оглушительно грянул сидевший в засаде оркестр. Музыканты несли что-то несуразное, напоминающее одновременно и туши канкан, и ритуальные мелодии народов Африки. Под эту дикую какофонию Лев Абрамович изо всех сил дернул за шнурок, и откуда-то сверху рухнули и зависли над сценой изящные дамские панталоны с оборками и кружевами. Панталоны были столь чудовищно велики, что могли бы служить парусом флагманского корабля времен королевы Елизаветы. На панталонах проявилось изображение бравого мужчины. Мужчина был как две капли воды, похож на старшину гаишника, совсем недавно на халяву накушавшегося тройного одеколону, а затем беспардонно заплевавшего все шоссе. Двойник старшины строго взирал на присутствующих, как бы вопрошая, по какому праву они здесь собрались. Над его головой сияло и вместе с панталонами трепыхалось от нестерпимых сквозняков одно единственное слово — «касатик». Зал онемел. Затем послышались редкие смешки, перемежаемые возмущенными криками. Наконец шквал гнева обрушился на сцену. Кричали, что попало. Приличного не было вовсе. Больше и громче всех орал мистер Хитроу. Он свистал соловьем-разбойником и топал ногами к тумбам так, что дрожал пол. Буря недовольства прекратилась так же внезапно, как и началась. В зале вдруг наступила гробовая тишина. Все, затаив дыхание, смотрели на сцену. Там по-прежнему, как ни в чем не бывало, стоял Лев Абрамович Кеннис, на этот раз с расписным под хохлому подносом в руках. На подносе сверкал и переливался удивительный по красоте огромный бриллиант. «Господа!» — невинно прошелестел пендель. «Талисман, как вы сами понимаете, продаваться не может. Поэтому он прилагается к этому камешку». С этими словами Ермолай Степанович небрежно ткнул пальцем в великолепный алмаз. «Делайте ставки, господа!» — вдруг ни с того ни с сего заорал Кеннис и растерянно оглянулся по сторонам. «Начальная цена — 1 копейка!» Радостным скрипом поддержал его бультерьер. Присутствующие затихли, ожидая очередного подвоха. Но бриллиант так сладостно, так заманчиво сиял, что где-то в отдалении послышался робкий возглас. Кто-то поднимал цену до рубля. В этот момент пакостная обезьянка на галстуке Ермолая Степановича Пенделя материализовалась. Она вспрыгнула на поднос, который держал Лев Абрамович Кеннис, и принялась на нем лихо отплясывать джигу. При этом обезьянка мохнатыми лапками схватила бриллиант и высоко подняла его над головой. Бриллиант брызгал лучами, ослепляя зал. Во мгновение ока все точно обезумели, кричали, топали ногами, плакали навзрыд, не забывая поднимать ставки. Кое-где завязалась драка. Мистер Хитроу при виде великолепного бриллианта в лапках танцующей обезьянки стал буро-красным. Ногами-тумбами, попирая грязный пол, одной рукой он ухватился за голову сидящего впереди симпатичного молодого человека, принимая ее, очевидно, за какой-то шишковидный нарост на кресле. Другая рука, сжатая в багровый кулак, то и дело вздымалась в такт выкриком своего хозяина, означавшим очередное повышение цены. Мистер Хитроу пожирал глазами восхитительный камень. Обстановка всеобщего психоза продолжалась так долго и настолько захватила аудиторию, что резкий выкрик «Продано!» застал всех врасплох. «Продано!» — еще раз взлаял бультерьер и деревянным молотком ткнул в передние ряды. Мистер Хитроу из буро-красного стал бледно-малиновым. Молоток аукциониста указывал на него. «Это мой бриллиант!» В полной тишине простонал американец. Затем вскочил, расплющил гигантской подошвой плечо впереди сидящему молодому человеку и, воспользовавшись головой шишкой как опорой, прыгнул на сцену. Там мистер Хитроу сбил с ног Льва Абрамовича, выхватил из лапок упавшей на пол обезьяны алмаз и ринулся к выходу. Через минуту, после окончания пресс-конференции от Дома культуры, Взметая прах колесами, рванулся роскошный лимузин. Несколько секунд спустя за ним протарахтела задрипанная машина непонятной марки. Лимузин, сопровождаемый на почтительном расстоянии непонятной машиной, проследовал через всю Медведиху и остановился у парадного подъезда недавно отстроенной роскошной гостиницы. Из него вышел мистер Хитроу и, сопровождаемый дюжими охранниками, исчез за зеркальной дверью. Из притормозившей задрипанной машины вылезли двое, а один из них с изрядно свернутой шеей и просевшим плечом занял позицию рядом с парадным подъездом. Другой, здоровый на вид, но с театральным биноклем, спрятался в кустах напротив окон мистера Хитроу. В окнах номера, занимаемого богатым американцем, всю ночь горел свет. Мистер Хитроу сидел за столом и стеклянными глазами гипнотизировал купленный им по случаю замечательный камень. Так он и заснул, утомленный бессонницей и свалившейся на него удачей. А утром счастливчик разбудил деликатный стук в дверь. «Да-да», — пробормотал американец, едва разлепив веки, ожидая горничную с утренним кофе. Но вместо горничной вошли трое. У одного из зашедших тут же выпал из кармана театральный биноклик. Второй смотрел как-то в бок и все время хватался за левое плечо. Третий представлял собой бравого офицера милиции и был, как две капли, похож на сурового двойника старшины гаишника, изображенного на гигантских дамских панталонах. «Капитан Бордельеров», — представился суровый офицер и молодцевато щелкнул каблуками. «Мистер Хитроу», — деловито продолжал капитан без паузы, «вы состоите в международном розыске по обвинению в хищении всемирно известного бриллианта «Касатик». «А вы больше не служите в ГАИ?» — только и сумел пролепетать обалдевший американец. «В ГАИ служит мой брат», — сухо отрезал капитан. «Мы однояйцовые близнецы». «Как это однояйцовые?» Мистер Хитроу был как бы в беспамятстве. «Однояйцовые — это из одного яйца, идиот», — неожиданным басом прояснил ситуацию штатской, с искривленной шеей и проваленным плечом. Далее, не теряя больше времени на дурацкие разговоры, шишкоголовый агент накинул красивые никелированные наручники на волосатые руки американца. Послышался характерный щелчок. «Вы арестованы», — пояснил сошедший с панталон суровый капитан.